Зима приближалась к концу. Наш корпус не смог соединиться с частями гвардейского корпуса генерала Белова. Немцы оттеснили от автострады его, а потом и нас. В конце марта дивизия оставила Митино и ночами переходила к северо-западу, разместившись в селе Самыкине, юго-восточнее районного центра Смоленской области, холм Жирковский. В нем немцы устроили концлагерь для военнопленных, и мы видели тела сотен наших замученных бойцов. Они были плохо закопаны, из-под мерзлой земли торчали руки и ноги. Это было для нас наглядным уроком ненависти к немецким оккупантам. Каратели шли и по нашим следам. Наши разведчики докладывали о нескольких случаях, когда немцы сгоняли население оставленных нами деревень в сараи и сжигали мирных жителей. Весна 1942 года была теплая, снег сошел быстро, и дороги начали просыхать. Это было на руку немцам, теперь они могли шире использовать технику. Гвардейцы генерала Чанчибадзе нашли наш тяжелый танк КВ, отремонтировали его и двинулись по деревням, занятым немцами. Танк не имел снарядов и давил немецкую технику гусеницами, а его могучая броня не давала им ничего с ним сделать. В панике немцы разбегались и оставили несколько деревень. В период битвы под Москвой артиллерия дивизии состояла лишь из горных мортир малого калибра. Но находясь в тылу немецких войск, мы собрали пушек и гаубиц почти на дивизион, а настоящего артиллериста у нас не было. Был старший лейтенант Юдин, командир взвода, он и командовал нашей артиллерией. Под городом Белым жители показали нам в лесу склад артснарядов. При отступлении осенью 1941 года его пытались взорвать, но не получилось, снаряды лишь разбросало. Теперь наши артиллеристы запаслись снарядами. Когда мы шли весной по грязной дороге, то к переносу снарядов привлекли местных жителей. С приходом тепла я уже не мог ездить в санях, надо было учиться ездить в седле. Мой Ишка умер зимой, и мне дали молодую сивую кобылку с кличкой Кобра. Лихим кавалеристам было странно видеть, как я не умел, и они подшучивали надо мной. Но под руководством Крылова я начал учиться и довольно скоро научился ездить рысью. Нашли для меня и командирский клинок, и теперь я по виду стал кавалеристом, хотя рубить не умел. В трудное военное лето 1942 года из Самыкина дивизия перешла в деревню Марфинка, восточнее города Белый. В сторону Белого от деревни местность была несколько открыта, и там, в деревнях, находились партизаны. В Марфинке я окончательно овладел ездой на коне. К нам прибыло пополнение, включая несколько человек командного и политического состава. Заменили комиссара 70-го кавполка. Им стал батальонный комиссар Станкевич, с которым прибыла его жена, тоже военнослужащая. По моей просьбе заменили и комиссара штаба дивизии Бронева, направив его в резерв фронта. Бронев часто в разговорах со мной высказывал мысль, что его непременно убьют. Это он считал неизбежным. Вот я и решил убрать его с передовой, на другую должность. В армии ему дали должность комиссара мотоциклетного батальона. Он очень любил мотоциклы. И там он был случайно убит одним из своих бойцов, опробовавшим автомат. Так Бронев не избежал своей судьбы. Я все надеялся, что заменят и меня, и просил об этом комиссара дивизии, но этого не произошло, и мне пришлось продолжать работу. Дивизия хорошо пополнилась конским составом. Мне подобрали коня по кличке Пальмира, серой масти. В мирное время полки формировались по мастям коней. Вороные, гнедые, серые и сивые, белые. А теперь все масти перемешались. Крылов уже не мог быть моим коноводом. На его попечении теперь находилась повозка с имуществом политотдела. Он раздобыл повозку Мажару, телегу с высокими бортами, а моим коноводом стал боец Долгополов из 56-го кавполка. Этот молодой паренек был родом с Кубани и до службы в армии работал на конном заводе. Он очень любил коней, до блеска начищал стремена у седла и даже раздобыл для меня шпоры. С пополнением дивизии прибыло много бойцов из Татарии и Башкирии, и кони были из этих краев. В те дни было голодновато, и бывалые люди использовали в пищу все, что могла дать весенняя пора. Собирали и сладкие беленькие корешки матрешек, как мы называли их в детстве. Комиссар штаба увидел у бойцов такие корешки, взял один и принес мне, сказав, что бойцы могут отравиться. Я взял у него корешок, почистил и съел. «Это матрешки, пусть бойцы их едят», — сказал я расстроенному комиссару. И тот ушел недовольный. Комиссар отдельного химического дивизиона, такой был теперь в дивизии, ехал по деревянному настилу. Его конь наступил на конец жерди. Она поднялась и проткнула коню живот. Достреленного коня закопали на опушке леса, а через день на этом месте оказались лишь голова и ноги с подковами. Ночью бойцы татары выкопали тушу и унесли для питания. Виновников искать не стали, бесполезно. Как только дороги стали более пригодными для движения, командир дивизии перевел наши тыловые подразделения в расположение дивизии. Из района Нелидово, что на шоссе Ржев-Торопец, тылы были передислоцированы в деревне Никольщина, Павлова, Козютина. В клубной машине имелся фильм «Разгром немцев под Москвой», и его ежедневно показывали в частях, а чуть позднее мы получили фильм «Пархоменко». В начале июня вся дивизия переместилась еще северо-западнее Белого. Этот город, узел четырех шоссейных дорог, был превращен немцами в сильно укрепленный пункт. Немцы узнали о нашем приближении и иногда бомбили нас. Впрочем, потерь от бомбежек не было. Но как просохли дороги, они начали беспрерывные атаки на расположенные в деревнях гарнизоны. На одну из деревень, где находились бойцы пополнения, ночью напали немцы. Застигнутые врасплох бойцы в нижнем белье сели на коней и помчались на немцев. Стрельбы было много, но эскадрон не потерял ни одного человека. Деревня переходила из рук в руки, и в итоге наши оставили ее. А днем немецкая авиация начала усиленно эту деревню бомбить. Немцы в деревне пускали сигнальные ракеты, но летчики не обращали внимания на сигналы и не улетели, пока не отбомбились. В конце июня дороги просохли окончательно, и немцы начали наступление против частей корпуса. Его части находились в тылу немецких войск, и связь с тылами осуществлялась через пересечение дороги из города Белый в сторону Ржева. Немцам достаточно было захватить эту дорогу, и части корпуса оказались бы отрезанными от тыла. И именно тут немецкое командование нанесло удар с двух направлений от Белого к северу. И от Ржевской группировки к югу немецкие войска перешли в наступление. Командование корпуса утратило управление дивизиями. Наша дивизия вышла на это шоссе севернее Нестерова, а потом почему-то повернула назад. При отходе от шоссе я узнал, немцы заняли Сосновку, где долго размещался политотдел. Меня очень встревожила эта весть. Что с политотдельцами? Где документы? Я сказал командиру и комиссару дивизии, что поеду искать документы и людей. Я не верил, что они попали к немцам. Командир и комиссар дивизии сказали, что будут пробиваться из мешка через дорогу от Солодилова на Пушкари и ночью будут в Солодилове. Вдвоем с Долгополовым мы скачем рысью к Ерохину. Тут никого уже нет, и мы едем дальше. У деревни Брагина обнаружили повозку политотдела, в ней Крылова и сержанта Чернова. В политотделе я оставил за себя Элентуха и теперь спросил, где он. Крылов ответил, что он, как узнал, что немцы показались перед Сосновкой, ускакал один, оставив людей и имущество политотдела. Мы проехали в лес за деревню Акулина, и здесь, вернув налево в густой молодой лесок, остановились. Выбраться с повозкой мы не могли, и я начал сортировать всю документацию политотдела. Партбилеты хранились в небольшом металлическом сейфе, а ключа у меня не было. Крылов топором взломал крышку, и все самое необходимое я переложил в мешок. Политдонесения, материалы по выдаче партбилетов, бланки невыданных партдокументов, секретные материалы. Остальное взять невозможно, а сжигать нельзя. Немцы увидят огонь, они были недалеко от нас. Все, что я не взял, я сложил в железный ящик и закопал в болотину, а пишущую машинку и патефон мы зарыли в сухую землю и хорошо замаскировали. Телегу отвезли в сторону от тайника. Крылов приспособил из веревок стремена, оседлал Иргуна, и мы вчетвером двинулись в сторону Солодилова. Было темно, но я хорошо знал местность, и мы добрались до цели без карты. Здесь расположились пехотные части. У командира я узнал, что никаких кавалеристов тут не было и нет. Пехотный командир сказал, что с рассветом они начнут бой за пушкари, чтобы пробить выход обозом. Послали разведку в сторону Сосновки. Она скоро вернулась и доложила, что через лес идут подводы, но каких частей не выяснили. Мы дождались начала рассвета и поехали в сторону пушкарей. На подступах к пушкарям пехота вела бой. Я веду свою группу севернее пушкарей, редким болотистым леском. Кони вязнут, рысью ехать нельзя. Из пушкарей немцы нас заметили и, видно, приняли за группу, обходящую их с севера. Деревня стояла на горке, и нас, немцам, было хорошо видно. Со свистом в нашу сторону полетели мины. Мы свернули еще правее, в более густой лес, и вышли из-под минометного обстрела. Здесь, в лесной глуши, за болотистым лугом с мелким лесом, мы встретили колхозника из пушкарей, который сказал, что пушкари немцы заняли еще вчера и хорошо укрепились, а по дороге от Белого к Ржеву уже ездят немцы. Сюда, через болотистую местность, немцы не пошли. На это и надеялся колхозник, перевесший в добротную землянку все свое хозяйство. Спешившись, мы гуськом пошли по лесу, выбирая наиболее проходимые места для коней, и скоро вышли в расположение наших войск, встретив цепь пограничников. За ними никаких войск уже не было. Выбравшись на шоссе Белый-Нелидово, мы направились на север, где в деревнях были наши тылы и прибывшие на усиление дивизии арт-дивизион. В районе деревни Нестерова был слышен сильный бой, рвались мины, строчили пулеметы, здесь дралась курсантская бригада. Мы ехали по окраине леса, в стороне от разбитой дороги, когда налетели немецкие бомбардировщики. Обнаружив нас, они обстреляли нас из пулеметов и сбросили несколько бомб. При появлении самолетов мы спешились. Я и Долгополов наблюдали за самолетами и предупреждали всех о маневрах летчиков. Коней держали Крылов и Чернов. И вот Чернов не удержал испугавшегося самолета коня. И тот ускакал с мешком, в котором были политдонесения. Я приказал всей группой начать поиски коня. И вскоре мы нашли группу танкистов с нашим конем. Они уже успели развязать мешок с документами, но возвратили и их, и коня. Я крепко отругал Чернова за его беспечность, но он так переживал, что на ругань не обиделся. Мы приехали в расположение нового арт-дивизиона дивизии. Здесь все спокойно. Командир дивизиона ждал распоряжений из штаба дивизии. Для выяснения положения я выехал в 41-ю армию, штаб которой стоял среди обширного болота на высотке. Найти его было непросто, но в штабе я узнал, что командующий 41-й армией генерал-майор Тарасов находится в ближайшей деревне. Мы с Долгополовым поскакали туда и нашли его. В ватнике с двумя звездочками в петлицах генерал внимательно выслушал меня и сказал, что надо собрать всех выходящих из окружения, а место для сбора узнать у начальника штаба армии, генерала Кацнельсона. Снова едем в штаб на болото. Генералу Кацнельсону, без кальсон, как шутили по поводу его фамилии. Он назвал деревню, но не сказал, в каком месте ее искать. Мы с Долгополовым объездили много деревень, расспрашивая о выделенной для дивизии деревне, но никто о ней не знал. Деревню с таким названием мы нашли под городом Белый, но здесь была передовая линия обороны. Командир взвода пехотинец накричал на нас: «Выезжайте немедленно, если не хотите быть похороненными здесь!» и указал на свежую могилу. Целый день мы ездили, и ничего не получилось, нет такой деревни. Приехав обратно в штаб армии, мы узнали, что начальник штаба ошибся в названии. Нужную деревню для сбора дивизии мы быстро нашли километрах в 15 западнее Белого, а на пути в нее встретили большую группу наших бойцов, вырвавшихся из мешка. Навстречу выходящим из окружения, по вероятным направлениям движения, мы направляли группы конников, и уже к вечеру в деревне собралось более 200 человек. Пока мы питались двухдневным сухим пайком, его выдавали всем вышедшим из окружения. Но таких становилось все больше и больше, и мне пришлось заняться организацией питания людей. Только на четвертый или пятый день в расположении собравшихся бойцов дивизии появились командир с комиссаром со своими дамами. Многие, в том числе и я, думали, что после такого дела руководство дивизии будет обновлено, но пока все осталось по-старому. Корпус же был расформирован. Из окружения не вышел начальник штаба, капитан Москвичев. Оказалось, в плену врач Рахиль, с которой он жил. Это потом подтвердили жители деревни Акулина, видевшие ее в плену у немцев. Были убиты комиссар 70-го кавполка Станкевич и его жена. Пропал без вести инженер дивизии Ноженко. Потери личного состава были небольшими, но бомбежками были разгромлены тылы дивизии. Погибла наша клубная машина. Начальник клуба политрук был убит. Мне передали его полевую сумку. Позднее всех политработников в дивизии появился Элентух. После проявленной им трусости, которая тяжело обернулась для политотдела, он не имел права оставаться на посту секретаря парткомиссии дивизии. Я отстранил его от должности, а парткомиссия исключила Элентуха из партии. На заседании секретарем избрали старшего политрука Дудко. Это был кристально чистый коммунист, храбрейший из нас всех, политработников, скромный, честный и преданный партии человек. Скоро дивизия получила боевую задачу занять оборону в лесу западнее дороги на участке от Нестерова до Пушкарей. Было начало июля, дни стояли теплые, дождей почти не было. В лесу окопов не рыли, да и не было сплошной линии обороны в болотистых с водой участках леса. Конники устраивали засады на вероятных направлениях наступления немцев, постоянно патрулировали перед передним краем расположения частей дивизии, постоянно несли свою службу разведчики. Все действовали в пешем строю, коней охраняли в тылу несколько человек. В дивизию приехал лектор из политуправления фронта и так рассказал о перспективах открытия второго фронта, что бойцы потом всех политработников донимали одним вопросом: где второй фронт? Но бои шли под Керчью, в Севастополе, Донбассе, Воронеже, Сталинграде, на Северном Кавказе. Второго фронта, обещанного союзниками, не было.